Это война, смерти неизбежны, тешил себя Иссей, создавая в руке черное пламя. Пламя сорвалось с руки, увеличиваясь по пути и врезаясь в толпу магов. Попавшие под атаку закричали от боли, умирая быстро, но мучительно. Рядом с Иссеем появился черный змей, мгновенно слившийся с ним. После появился синий тигр, набросившийся на врага. Риас с восхищением смотрела на своего возлюбленного, удивляясь его силе. Он с легкостью уничтожал толпы магов, а его звери, а в том, что звери принадлежат ему, она не сомневалась, разрывали врагов на куски. Риас перевела взгляд на небо, где яростно сражались Азазель и Катрия. Было видно, что Азазель проигрывал, но внезапно на нем появилась броня, и он стал прижимать Катрию. Наконец, женщина пропустила удар, который впечатал ее в землю. Азазель спустился, чтобы добить, как ему в спину ударил Вали. Вали, так и знал, что предашь. Слишком расслабился, прохрипел Азазель, смотря на огромный синий силуэт. Вали в крушителе баланса ухмыльнулся. Позвольте представиться, Вали Люцифер, истинный Люцифер. Все в шоке уставились на черные кожистые крылья Вали. Он посмотрел на Иссея, уничтожающего толпу магов. Почувствовав внимание, Иссей повернул голову. Чего? Вали нас предал? Блин, знал же, что этот импотент предаст, пробурчал Иссей, но Вали расслышал. Не тебе меня судить, низший демон. Я, потомок Люцифера, а ты, всего лишь рядовой демон, которых пускают на пушечное мясо. Вали, у тебя последние мозги выбили в бесконечных драках. Я средний демон и, тут Иссей исчез из виду. Интуиция Вали взвыла раненым зверем, и он посмотрел наверх. Иссей занес экскалибур над головой, после чего взмахнул им. То, что произошло дальше, шокировало Вали. Огромная, нет, колоссальная волна энергии вышла из меча, направляясь к Катри Левиафан. Вали попытался остановить волну, но было видно, что он не успевал. Вдруг вспыхнула красная пентаграмма, и навстречу волне полетел огромный красный шар разрушения. Зная свое место, Хёда, рядом с Катрией появился Зиотикус. Риас с Азиксом шокированно смотрели на своего отца, да и остальные были поражены его предательством. «А отец, зачем?» – спросил Риас, а на ее глазах появились слезы. Иссей нахмурился, а вокруг него появилась огромная пентаграмма. «Сазикс, чем ты думал, когда заключал перемирие с ангелами и падшими? Они должны быть уничтожены, мир не приведет к будущему», – сказал Зиотикус, смотря на своего сына. Сазикс нахмурился, после чего посмотрел на Серафал. «Хотя, ты все равно не изменишь своего мнения. Мне, в принципе, плевать». Зиотикус кинул огромный шар разрушения в Иссея, который смотрел на мир черными как ночь глазами. Иссей поднял левую руку вверх. Реверс усиление, воспроизведение. Реверс усиление, воспроизведение. Реверс усиление, воспроизведение. Реверс усиление, воспроизведение. Реверс усиление, воспроизведение. Реверс усиление, воспроизведение. Реверс усиление, воспроизведение. Реверс усиление, воспроизведение. Реверс усиление, воспроизведение. Гнев темного бога, закричал Иссей, покрываясь тьмой. На небе появились черные облака, из них полилась тьма. Думаешь, это остановит меня? Усмехнулся Зиотикус, но глаза выдавали его с головой. Он был удивлен силой пешки своей дочери. Уничтожить! Воскликнул Иссей, и тьма стала давить на членов бригады хаоса. Вали закрылся крыльями, а Зиотикус послал волну разрушения, укрывая Катрию. Темное облако не остановилось и продолжило спускаться, подавляя своей мощью. «Используйте силу офис!» – закричала Катрия. Рядом с Зиотикусом и Вали появились маленькие змеи. Сила обоих увеличилась в разы. Реверс, разделение, воспроизведение. Реверс, разделение, воспроизведение. Раздался голос из белой перчатки на руке Вали. «Не получается!» – закричал истинный Люцифер. Зиотикус скрипнул зубами. «Придется использовать ее!» Рядом с Зиотикусом появились красные пентаграммы. Через мгновение пентаграммы вспыхнули, и из них вышли шары разрушения. Огромное количество шаров направились на темное облако. «Ха!» Иссей упал на землю, харкая кровью. «Иссей!» Рядом с ним появились Грей и Феосриас. Зиотикус улыбнулся, но его речь была прервана атакой пришедшего в себя Сазикса и других противников бригады. «Еще встретимся», — сказал Зиотикус, исчезая в пентаграмме вместе с Вали и Катрией. Тем временем толпа монстров добила оставшиеся войска бригады хаоса. Иссей взглянул на лица своих девушек, после чего потерял сознание. «Внимание! Повреждения были излечены. Обнаружено вмешательство энергии, классифицируемый как божественное лечебное. Ох, блять, переборщил с использованием этих чертовых рун. Ну нафига я использовал недавно изученную руну? Приоткрываю глаз и замечаю каштановые локоны. Открыв оба глаза, с удивлением уставился на Венелану. Венелана с грустью посмотрела на меня, отчего я не удержался и, приподнявшись, поцеловал. Венелана вскрикнула и оттолкнула меня, выбегая из комнаты. Через мгновение в комнату вошли все мои девушки. «Иссей, как ты?» – спросил Риас, с волнением смотря на меня. Остальные девушки тоже волновались и настороженно наблюдали за моими движениями, готовые в случае чего помочь. «Ничего, до Вальхаллы доберусь. Да, меня взяли в группу сопровождения Гавриила, который пойдет послом. Сам не набивался, заставили. Хотели взять еще и Вали, показать силу библейской мифологии, так сказать, но он предатель. Иссей, почему ты так рискуешь?» – спросила Грейфия, горько вздохнув. Я с умилением смотрел, как моя возлюбленная приближается ко мне с зарумянившимися щеками и прижимается. «Прости, Грейфия, я должен был», – прошептал я. Остальные, бросив на Грейфию завистливые взгляды, удалились. «Сколько я пролежал?» 6 часов, – прошептала Грейфия. Я впился в ее губы поцелуем, срывая одежду. «Вальхалла, так, мы идем к Одину, а вы осматривайтесь. Возможно, нам придется задержаться здесь на долгое время», – сказал Гавриил. Он, вместе с небольшой группой ангелов, падших и демонов, отправился к дворцу Одина. Ну что ж, вперед к приключениям. Я побрел по улицам огромного города героев, решив немного развеселиться. Не зря же приперся в этот город, хотя надо посмотреть на скандинавскую магию. Я медленно брел по северной части Вальхаллы, исследуя неизвестную мне территорию. По пути встречал разных героев, начиная от накачанных викингов и заканчивая стариками. Все были не прочь пожрать и подраться, ну, как обычные викинги, в общем. Вдруг мой слух уловил недалеко крики зазывалы. «Приводится турнир. Награда – 20 мифриловых слитков», – голосил парень в красных одеяниях. Рядом стояла молодая женщина с пером и пергаментом и записывала имена участвующих. В отличие от многих мифологий, жители Вальхаллы хоть и знали про технологию, да и использовали иногда, но в повседневной жизни предпочитали использовать средневековые вещи. «Здравствуйте, я бы хотел поучаствовать в турнире», – подошел я к женщине. Она внимательно осмотрела меня, после чего нахмурилась. «Юноша, это кровавый турнир, а не игры. Знаю, не судите людей по внешнему виду, я стал понемногу наполнять руны маскировки, делая глаза черными, без намека на белок. Как оказалось, эти глаза страшно выглядят и добавляют немного пафоса. Ну, это если судить по словам Риаса и Зиновии. Эй, ладно, говори свое имя», женщина вздрогнула, но взгляд не увела. «Вот ж викинги. Хёда Иссей», женщина написала мое имя, после чего посмотрела на меня. «Ты, случаем, не один из послов библейской мифологии?» «Да, я, демон», женщина снова вздрогнула. «Так вот вы какие, демоны», проигнорировав ее высказывание, я отправился блуждать дальше. Турнир пройдет вечером, поэтому решил немного расслабиться. «Так, где тут есть горячие источники?» «Пофрасвайс, ох, как же хорошо», я с наслаждением окунулась в теплую воду, вдыхая пар. Сегодня был единственный день, когда и без того не любящие тратить время попусту викинги не купаются, день отдыха. Почему-то для моего народа этот день нужен для охоты в великом лесу или устраивания битв. Я перевела взгляд на свою грудь и задумалась о своем будущем. Все мои сестры-воительницы уже вышли замуж, а я все еще охраняю этого извращенного старика. Он всегда пялился на пышногрудых, фигуристых женщин, напрочь забывая о своих обязанностях. «Как так можно? Ох, какое местечко!» – раздался голос рядом. Переведя взгляд, я увидела симпатичного парня с каштановыми волосами. «Йенпофрасвайс, ох, какое местечко!» Я с наслаждением потянулся, расслабляясь от теплого пола. Раздался женский вскрик, и я увидел. «Простите, я не знал». Резко отворачиваюсь, вспоминая, где видел эту девушку. «Так, так, думай, Иссей, думай. Боже-е-е-е-е-е!» Мою наготу увидел мужчина. «Я теперь никогда не выйду замуж», – зарыдал Рассвайс, колотя пол. Я вспомнил ее сразу же, как услышал эти слова. «Что вы же красивая девушка», – возмутился я, понемногу оборачиваясь. Моему взгляду предстала обнаженная беловолосая красотка, что не додумалась одеться. Вновь отворачиваясь, слышу, как Рассвайс зарыдала с удвоенной силой. «Прошу прощения», – я закрываю глаза, Подхожу к источнику и ныряю в воду. Ох, тепленькая. Тем временем всхлипы Рассвайс утихли, а сама она удивленно посмотрела на меня. Я расслабленно лежал на дне, наслаждаясь теплой водой. Вы, случаем, ни один из послов? Спросила покрасневшая Рассвайс. Ну и популярные же мы здесь. Да, я один из послов. А вы, Рассвайс, Валькирия, личная телохранительница верховного бога Одина сама. А как вас зовут? Давайте на ты. Когда такая красивая девушка мне выкает, чувствую себя стариком. Ау, простите, в смысле, прости, я не хотела тебя обижать. Да ладно, понимаю, вас тебя ведь не было во время переговоров. Нам сказали походить тут, посмотреть что да как. Кстати, я тут в турнире участвую. Если захочешь, приходи посмотреть. С этими словами я встал и, сказав прощальные слова, вышел из воды. Турнир? Подожди, ты не сказал, как тебя зовут? Меня не зовут, я сам прихожу, весело подмигнул Валькирия и ушел. Турнир. Народу было много. Как оказалось, турниры тут проводятся чуть ли не каждую неделю, и каждый уважающий себя житель Вальхаллы должен прийти сюда. После оглашения имен участников мы вышли на арену под крики и пронизывающие взгляды зрителей. Оглянулся, отметив, что немногие из участников не двухметровые здоровяки. Что скажешь, викинги с их обжорством и силой. Первые, ведущие оглашал имена противников. В турнире были определенные правила. Первое, если вышел за пределы арены, то выбываешь из турнира. Второе, бои будут проходить в виде один на один. И самое главное, для меня, конечно, ограничений на вооружение и доспехи нет. Первые бои проходили скучно. Викинги подавляли не мастерством, а силой тушей. Все использовали либо глефы, либо топоры, и ни одного любителя легкого меча. Хотя у самого Экскалибур большой. Хёда Исси и Харальд Гардсон, ПА, использованы скандинавские имена, поэтому вместо фамилии называют отчество. Я медленно вышел на арену, осматривая своего противника. Им оказался огромный мужик с булавой и в кожаном доспехе. Он был под 2 метра ростом с мускулами, как у бодибилдера. Начали. Я отпрыгнул в сторону, уворачиваясь от весьма быстрого удара соперника. Призвав перчатку, мгновенно оказался за спиной викинга, резанув по вертикали. Викинг не успел среагировать и скрипнул зубами, крутанувшись с булавой. Плохой ход, реверс, усиление, воспроизведение. Меч стал длиннее, и я рубанул им, оставляя шикарный порез на груди Харольда. Публика была в шоке. Все сначала думали, что я окажусь хиленьким пацаном и меня с легкостью задавит. Но реальность показала им свою филейную часть. Хёда Иссей победил, сказал судья, когда тяжело раненый Харольд упал. Перчатка исчезла, и я направился к своему месту под удивленные взгляды зрителей. Я заметил беловолосую макушку Рассвайс. Неужели и впрямь пришла? Хотя она же скандинавка, так что понятно было, что она придет. Дальнейшие бои зрелищностью не отличались, поэтому я чуть не упал, когда услышал имена участников следующего боя. Валькирия Рассвайс, у нее же не было фамилии, Не, и Эдир Брэддиссон. Я с удивлением посмотрел на арену, где красивая беловолосая девушка в пластинчатой броне стояла напротив огромного мужика. Начали. Блондинка прыгнула на мужчину, занеся меч. Меч был полутораручный, и было видно, что девушка хорошо им владеет. Мужчина отбил выпад девушки, после чего нанес удар топором. Рассвайс уклонилась, а в ее руке вспыхнул рунный круг. Ее рука загорелась зеленым светом, и она атаковала викинга энергетическими стрелами. Мужчина не смог сдерживать натиск Валькирии и проиграл. Следующий бой, Хёда Иссей и Эгиль Стюриссон. Я вышел на арену, заметив, что все жители с ожиданием смотрят на меня. Напротив стоял высокий мускулистый мужчина с глифой. «Приятно познакомиться, парень. Иностранец?» – спросил он баритоном. «Да, приятно познакомиться». Я призвал перчатку со вспыхнувшим на ней экскалибуром. Начали. Мужчина взмахнул глифой в мою сторону, и в меня полетели синие волны. Я активировал барьер, защитившись от атаки. Быстро использовал руну скорости и, оказавшись за спиной викинга, рубанул по вертикали. Мужчина завел руку с мечом за спину, отбивая атаку. Надо стать серьезнее. Реверс, усиление, воспроизведение. Реверс, усиление, воспроизведение. Активирую руны тьмы и призываю Курахаби. Сливаюсь с ним, получая элемент тьмы. Подняв левую руку, концентрирую ману в механизме, после чего над зеленым кристаллом на перчатке вспыхивает черный шар метрового диаметра. Шар тьмы понесся на Эгиля на сверхбыстрой скорости. Поняв, что уклониться не успеет, Эгиль поднял глефу, чтобы уменьшить повреждения. Хёда Иссей победил, провозгласил судья, когда Игиль упал весь покрытый темной аурой. Этот шар нес в себе заклинание порчи, но я постарался уменьшить силу проклятия, поэтому через пару дней сила заклинания исчезнет. Вызвали еще пару раз, после чего настал финал. Хёда Иссей и Валькирия Рассвайс. Мы вышли на арену, становясь напротив друг друга. Бейтесь в полную силу. Награда – 20 редчайших мифриловых слитков. Я скосил взгляд на светящийся молочно-белый металл на столе судей. Да, этот металл очень хорош. Начали. Вот мы и встретились снова, Валькирия. Я улыбнулся ей, смотря как она достает меч и встает в боевую стойку. Так значит, вы ты Хёда Иссей. Дерись в полную силу. Рассвайс быстро прыгнула, атакуя меня энергетическими стрелами. Создаю барьер и спокойно смотрю, как стрелы пытаются пробить вспыхнувший золотистым цветом защитный квадрат. Материализовав перчатку с экскалибуром, слился со змеей. Реверс усиление, воспроизведение. Реверс усиление, воспроизведение. Реверс усиление, воспроизведение. Экскалибур исчезает, вместо него появляются энергетические когти. Меч мощнее, конечно, но энергию тьмы не проводит. Напитываю когти маной тьмы, делая их длиннее. Рассвайс, наконец, пробила барьер и нацелила на меня меч. Отбив атаку когтями, сделал режущий удар в бок. Валькирия попыталась уклониться, и моя атака пришлась ей в плечо. Рассвайс стиснула зубы и ударила своим мечом. Уклоняюсь и использую руну прыжка, оказавшись над ней. Прости, Рассвайс, убираю энергетические когти и ударяю ее по макушке. Не сильно, но хватит, чтобы отключить. Хёда Иссей выиграл. Приз достается ему. Я подошел к столу, забирая свои слитки. Их сложили в сундук, на вид весьма небольшой, который внутри оказался размером со шкаф. Быстро покидаю здание арены, спеша к месту встречи с группой. Примечание к части. Нумс, новая глава. Но, как по мне, глава не очень. Качество что ли падает? Глава 18. Преисподняя. Я сидел в поезде рода Гримари, наблюдая, как Азазель с удовольствием попивает дорогое вино. Мы направлялись в поместье Гримари, дабы потренироваться перед рейтинговой игрой. Меня, вроде, засунут к Таннину. Киба со скучающей миной чистил очередной меч, а девушки обсуждали что-то, при этом поглядывая на меня. Грейфия стояла за моей спиной. Поездка в Вальхаллу завершилась тем, что один придет в преисподнюю через месяц, и тогда заключат союз. А ведь в это время будет рейтинговая игра и битва с Диадорой. Я посмотрел на алые локоны Риас и задумался о роде Гримари. Сазикс стал главой рода, а Венелана не вылезала из своего особняка. Да, предательство Зиотикуса не было в каноне, хотя многого в каноне не было. Там был Иссей с имбовым интерфейсом и сверхсильной магией, нет, там не было и новой жены Сазикса, ее заменяла Грейфия. Я обернулся, всматриваясь в красивое лицо своей девушки. Она улыбнулась и взглянула мне в глаза. Сзади я почувствовал завистливые и ревнивые взгляды девушек. «Мы прибыли», — оповестила нас Риас, — и мы вышли из поезда. Азазель со скучающей миной посмотрел на пейзаж и побрел в направлении замка. Особняк Гримари и дом главы, вот куда мы прибыли. Хоть и нынешний глава живет в другом замке, но Венелана оставалась тут и приветствовала нас вместе с многочисленной прислугой. Уловив мой взгляд, она покраснела. Рядом с Венеланой появился красноволосый пацан, Меликас. Риас обняла мальчика. «Вас проводит в ваши комнаты», — улыбнулась Венелана. «Мы направились за служанками». Разложив вещи, я спустился на ужин и оказался первым. Венелана тихо сидела на стуле, уставившись на пустую тарелку. Я невольно залюбовался ей. Красотой Риас пошла в мать, это очевидно. Но странно то, что про Зиотикуса все словно забыли. «Как ваши дела, Венелана-сан?» Я сел на ближайший стул. Венелана вздрогнула и перевела взгляд на меня. Она покраснела и отвела взгляд. «Все хорошо, Иссей-кун», промямлила Венелана, дико смущаясь. Разговор не клеился, и я отвлекся на разговор с Драйгом. Спросив про его родню, узнал, что у него не было родителей. С раннего возраста он жил вместе со стаей красных драконов, которых потом перебили. Остался он один, небесный красный дракон, одинокий император. Таким же вырос и Альбион, такой же небесный дракон. В борьбе за власть над небом они сметали все, пытаясь побороть друг друга. Они уничтожили целый пантеон богов, пока не нарвались на армии библейской мифологии. В этот момент Секирьюти и Хакурьёку объединились, убив первого Люцифера и самого бога. Смерть обоих стала началом бесконечных битв между реинкарнациями героев, пока не пришел Лангини. Он был единственным, кто кто смог объединить столько артефактов, но гордыня погубила его. Попытавшись победить великого красного дракона мечтаний, он был убит. Ужин проходил весело. Риас рассказывал о наших приключениях только прибывшему Сазиксу с его женой Оливией и Венелане. Последняя мило улыбалась на очередной смешной рассказ Риас. Гаспар смущенно кушал, опустив голову. Асия Акина, Грейфе, Зиновия смеялись над моими приключениями, и только Азазель тихо опустошал бутылку вина, закусывая чем-то мясным. После ужина все пошли спать. Прыгнув на мягкую кровать, быстро заснул. Я направился в ванную, по пути уточнив направление. В этом замке легко заблудиться, но сканеры и микрокамеры Гессера легко обходят эту проблему. После ванной спускаюсь на завтрак, встретив там заспанную Риасакина. Поцеловав меня в обе щеки, девушки сели за стол. Грифия готовила, это я определил по вкусу. Вот и она сама появилась, несет чай. Отпив немного, откинулся на спинку стула от удовольствия. Лучше Грифи чай готовить может только Акина. После завтрака мы вышли к Азазелю, что с горькой миной смотрел, как Гаспар забрался в коробку. Вздохнув, он рывком вытащил вскрикнувшего вампира и поставил его на пол. «Так, с сегодняшнего дня начинаются ваши тренировки. Каждый тренируется отдельно. Ну что ж, начнем». Он внимательно осмотрел нас и сконцентрировался на мне. «Иссей, ты будешь тренироваться с...» Вдруг раздался сильный гул, и на площадку приземлился огромный дракон. «Малец, ты будешь тренироваться со мной?» — рыкнул он, пока остальные отходили от шока. Я с интересом осмотрел дракона, который стал демоном. Вроде бы он демон экстра класса и охренеть как силен. «Меня зовут Таннин, приятно увидеть тебя вновь, Драйк». «Здравствуй, Таннин», — раздался голос Драйга из перчатки. Тем временем Риас прошептала: «Таннин, демон экстра класса, дракон пылающий метеор». Она с уважением посмотрела на дракона, который пронизал меня взглядом. «Чего?» — спросил я. «Хаэм, я ожидал большего от носителя Драйга», — рыкнул он. Вдруг Драйк ответил: «Не суди по внешности, Таннин. Иссей разделает тебя через пару-тройку лет, даже если не будет усиленно развиваться». Ответ Драйга шокировал Таннина, и он вновь посмотрел на меня, а его глаза полыхнули фиолетовым. «Что это за иероглифы на твоем теле?» — задал он вопрос. «Это руны, а вот их функции не скажу», — добавил я. «Все же с Таннином я без сюрпризов не разберусь, наглый малый». «Ну ладно, через полчаса я заберу тебя», — произнес Таннин, улетая. Прокашлившись, Азазель продолжил: «Теперь, Риас, ты будешь тренироваться со мной. Асия, тебе нужно развить дистанционное лечение, поэтому ты отправляешься в госпиталь демонов, прямиком к главе госпиталя. Акина, тебе нужно принять свою сущность». Все посмотрели на брюнетку. Акина опустила голову и пробормотала что-то. «Гаспар, тебя мы отправим к леди Байль. Она часто посещает разные мероприятия и неплохо владеет магией пространства». При слове «мероприятия» Гаспар испуганно отпрыгнул, но под ним появилась пентаграмма, и он с громким криком исчез. «Так, Киба и Зиновия, вы отправляетесь к коню Сазикса. Имя забыл, уточните у Сазикса». Киба и Зиновия кивнули, после чего поспешили к Люциферу. Последняя послала мне воздушный поцелуй. «Ну, всем пока». Я улыбнулся, поцеловав своих девушек. Грифия решила остаться в замке и помогать с хозяйством. Перед уходом я оставил ей огромное количество разных свитков и листков с рунами, среди которых были истинные. Описания, как ими пользоваться, были закреплены в серебряной макушке Грейфи. Грубо говоря, я воспользовался связью хозяина слуги. Таннин прилетел в назначенное время и забрал меня, усадив на спину. Устроившись на шипастой спине дракона, блин, задница болит, любовался пейзажем преисподни. Мда, это не вулканы и озеро лавы, да и демоны почти люди, разве что крылья есть. Мир ДХД, мой дом. Добравшись до огромной горы, мы с Таннином спустились в ущелье. Внутри я увидел огромное количество драконов, которые летали вокруг каких-то деревьев. Судя по всему, драконьи яблони. «Как вижу, Таннин, ты сохранил наш народ», — сказал Драйк. Таннин приземлился, после чего мы начали тренировку. А она была такая: «Чего? Победить тебя, старик, ты совсем того», — заорал я, убегая от метеоритового пламени. Через 6 дней Иссей уныло плелся в свою комнату, по пути чуть не сбив служанку. Таннин дал разрешение отдохнуть от бесконечного избиения, поэтому Иссей решил как следует поспать. Зевнув, он врезался в кого-то. Она, это Иссей понял по голосу, вскрикнула и упала. Иссей обратил внимание на ее светло-каштановые волосы, после чего перевел взгляд на ее лицо. Венелана с покрасневшими щеками смотрела на парня, взявшись за протянутую руку. «Извините, Венелана-сан, ничего, Иссей-кун. Венелана-сан, я хотел попросить прощения за тот случай в спальне. Я повел себя как грубиян. Простите меня, ничего, Иссей-кун. Для меня это ничего не значит. Это же просто детский поцелуй». Венелана попыталась уйти, но Иссей встал на ее пути. «Так, всего лишь детский поцелуй. Да, Иссей-кун», покраснела Венелана. Иссей без слов впился в ее губы, наслаждаясь их вкусом и мягкостью. Венелана попыталась отодвинуться, но Иссей вжал ее в стену, углубляя поцелуй. Проникнув в ее рот, он стал исследовать ее десны. В коридоре раздался громкий шлепок. Иссей коснулся своей покрасневшей щеки, после чего уставился на Венелану. Он грубо поцеловал ее, не обращая внимания на слабые удары. Он схватил ее за ягодицы, почувствовав, как напор женщины слабеет. Еле дойдя до своей комнаты, он вжал вскрикнувшую Венелану в кровать, устраиваясь у нее между ног. Сняв штаны вместе с трусами, он уставился на Венелану, которая со страхом взирала на него. Вновь поцеловав ее, он разорвал ее платье, оставив лишь в одном белье. Приподняв белый лифчик, Иссей сжал немаленькую грудь женщины, срывая стон с ее губ. Венелана раздвинула стройные ножки, открыв взору белоснежные кружевные трусики. Сняв трусики и отбросив их, Иссей пристроился у гладко выбритой киски и быстро вошел на всю длину, заставив женщину громко вскрикнуть. Иссей стал толкаться в безумно узкую и влажную киску, сжимая грудь. Венелана стала стонать, скрестив ноги за спиной Иссея, получая удовольствие от грубых толчков парня. Иссей вошел на всю длину, собираясь кончить. «Не в меня!» — воскликнула Венелана, но Иссей кончил, изливаясь в матку. Венелана громко закричала, кончив, после чего откинулась на спину, тяжело дыша. Иссей не остановился на этом, перевернув женщину на живот и ставя ее на четвереньки. Поводив членом по истекающей спермой киске, парень рывком вошел в нее, услышав очередной вскрик Венеланы. Иссей стал грубо толкаться в податливое тело, сжимая пышную грудь и наваливаясь сверху. Венелана со стоном подавалась навстречу, получая наслаждение от грубых толчков и сжимания ставшей сверхчувствительной груди. Имея женщину по собачьи, Иссей перевернулся, отчего женщина оказалась над ним. «Эй-я!» Венелана замерла, но после стала насаживаться на немаленький член, придерживая его за основание. Иссей застонал, впиваясь в губы, трахая мать своей девушки. «Я кончаю!» Иссей излился в кончившую Венелану, посасывая ее сосок. Венелана устало упала на грудь парню, прижимаясь к нему. «Ты принадлежишь мне», прошептал Иссей ей на ушко, после чего заснул, не выходя из аппетитной киски. На следующий день я встал с кровати, смотря на проснувшуюся Венелану. Она с красным лицом одевала новый комплект, ведь старый я разорвал. Приблизившись, целую в губы, инстинктивно сжимая ягодицы. Венелана отстранилась, точнее, я позволил ей сделать это. После шикарного секса последовал шикарный завтрак от Грейфи, умяв который, я с грустной миной поспешил обратно в ущелье драконов. Таннин сказал, что теперь буду идти сам, ибо быть транспортом для мелких недодемонов он не собирается. Медленно шагая по полям в направлении драконьего логова, я наконец добрался до места моих тренировок. «О, пришел, малец, а я думал, ты сбежишь», — произнес Таннин, скались на меня. Я молча активировал крушитель баланса, сливаясь с Курахаби и Эллером. Броня стала темно-синего цвета, а в кристаллах на броне стали появляться темные всполохи электричества. «Ну, что ж, начнем», — Таннин выдохнул в меня метеоритовое пламя, от которого я поспешил уклониться. «Это вам не обычный огонь, а метеоритовый драконий, ну, это мне сказал Гессер, когда я чуть ласты не склеил в первый же день. Экскалибуром наношу режущий удар», — попытавшись достать Таннина. «Для своего объема он весьма быстро двигается», вон уклонился. Дальше я пребывал в офигевании, ибо в мозгу появилось большое количество информации от сканера. Используя ментальные руны, разложил всю полученную от сканирования информацию. Слабым местом дракона оказалась шея, впрочем, у многих шея – слабое место, а также у Таннина незащищенный живот. Сканер заметил, что когда Таннин вдыхает пламя, грудь ослабевает примерно на 20-30%, что в бою – огромный плюс. Усилив себя, кинулся в бой. 2 недели спустя. Тренировки закончились. Сегодня прибудут все. 2 недели адских тренировок с Таннином совершенно вымотали меня. Он мне и часа отдыха не давал, гоняя по всему подземному миру. В конце меня поздравили с успешным прохождением тренировок. Я хоть и не победил Таннина, но серьезно ранить себя не давал. Да и Таннин получил некоторые ранения. Я приземляюсь на землю вместе с Таннином, который думал о чем-то своем. На меня с визгом накинулись все мои девушки, а это Риас, Акина, Асия, Зиновия и Каника. Грифия тихо обняла со спины, прижимаясь внушительной грудью. Насчет остальных, кроме Риас, в течение недолгих перерывов между тренировками я разобрался в себе и понял, что люблю их всех. Все они равны для меня, будь то Риас или Каника. Последняя долго стеснялась и не могла признаться, но застав ее с кошачьими ушками и хвостиком, я так умилился, что поцеловал ее в ту ночь, я стал ее первым. Акина и Зиновия сами накинулись на меня, вторая вообще голая ожидала в постели, признавшись в любви во время секса. Асия же другое дело. Застукав меня в душе, она долго извинялась, а в конце я пригласил ее помыться вместе. Я думал, что она откажется, но этого не произошло. Вместо этого я понял, что гипотеза фанатов ДХД, что Фрид насиловал Асию, неверна. Асия была невинной, впрочем, как и почти все мои девушки, хотя и Венелана, можно сказать, 200 лет не была в постели с мужчиной. После серьезного разговора с последней я понял, что Зиотику с быстрой смертью не умрет. С Венеланой произошло то же, что у Риас с Райзером, разве что история хэппи-эндом не закончилась. Зиотику с Венелану не любил и часто изменял ей, а с ней был всего десяток раз, хотя за последнее я ему благодарен. Я благодарен ему, что мне досталась такая милая сексуальная красотка, но быстрой смертью он все равно не умрет. «Иссей, я скучала», — произнесла Риас, прижимаясь с правого бока. Остальные закивали, также прижимаясь ко мне. После первого группового секса, где я с трудом смог удовлетворить всех, ревность между моими девушками поутихла. Азазель с Таннином с улыбкой наблюдали за погребенным женскими телами мной, после чего первый прокашлялся. Все девушки вскочили на места, а лидер падших огласил результаты. Иссей, очень хорошо. Продержался долгое время против демона-дракона экстра-класса, не победил, но и не проиграл. Сазикс сказал, что будешь экзамен на высшего демона сдавать. Риас, также очень хорошая работа. Увеличила контроль и объем своей силы. Киба, Зиновия, отлично, вы победили коня Люцифера, хоть и вдвоем. Очень хороший результат. Асия, молодец, теперь с уверенностью можешь отсиживаться на базе, только тренируйся над радиусом действия. Следующая, Акина. К сожалению, ожиданий ты не превзошла, названная девушка опустила голову. Ты не пробудила свою силу, но улучшила контроль над молнией и научилась придавать им форму оружия, это радует. Гаспар, хорошо, вполне сносно ведешь себя в обществе, а также научился понемногу менять векторы, Гаспар кивнул, смутившись. И, наконец, Каника. Превосходно. Ты овладела своей силой Никоматы и научилась высвобождать энергию в момент удара без помощи руны Се. Каника смутилась от похвалы. Молодец, Каникатян, я улыбнулся ей, отчего она благодарно взглянула на меня. Ну, рейтинговые игры через неделю, а пока, приятного отдыха. Азазель улетел. Ну, идем на горячие источники, спросил я. Да, раздался единогласный возглас девушек. Примечание к части. Новая глава, где я начисто уничтожил теории читателей с очень больными фантазиями. И да, Венелана рулит. Секс с ней был несколько жестоким, как по мне. Но автор сам так захотел. Значит, так будет. Пишите комменты. Глава 19. Три дня спустя. Вот и настал день экзаменов. Да, Сазикс назвал дату, когда мне следует явиться сдавать экзамен на высшего демона. Пришел весь оккультный клуб во главе с Риас. Грифия следовала за мной и устроилась рядом с моими девушками, внимательно наблюдая. Вспоминая, как прошел экзамен на среднего демона, понял, что ранением сатаны я не отделаюсь. Тут понадобится как минимум ничья с самим Люцифером, иначе хрен мне, а не получение высшего демона. Встав в центр арены, стал дожидаться экзаменатора, и дождался таки. «Привет, мальчик-волшебник Кун. Вот и настал день, когда мы проверим, чья магия круче», — весело произнесла Серафал, выходя на арену. Одета она была в косплей девочки-волшебницы. Облегающий наряд подчеркивал стройное тело своей хозяйки и давал плюс 100 к кавайности. «Мне следует победить тебя?» — безо всякой надежды спросил я, смотря, как Серафал прыгает на центр арены. «Да, «Конечно. Ну, начнем». Серафалмила улыбнулась, создавая 10-метровую волну воды. «Ёпт. Реверс, усиление, воспроизведение. Реверс, усиление, воспроизведение. Реверс, усиление, воспроизведение. Реверс, усиление, воспроизведение». Огромная волна была остановлена большим барьером. Призвав Феллера и Курахаби, слился с ними, активируя крушитель баланса. Серафал послала тучу ледяных сосулек, которые на сверхзвуковой скорости врезались в мгновенно появившийся барьер. Создав в руке темную молнию, использовал усиление, удвоив толщину. Черная молния шустро выстрелила в Серафал, которая защитилась ледяной стеной. «Неплохо, мальчик-волшебник», Серафал сконцентрировалась, создавая разных ледяных существ. На это я лишь ухмыльнулся, активируя руны призыва. Рядом появилась толпа монстров, которые накинулись на ледяных элементалей. После жестокой борьбы мои монстры растерзали существ Серафал. От третьего лица Иссей поднял левую руку и быстро опустил, отправляя волну тьмы. После он прыгнул сам, замахиваясь экскалибуром. Серафал отбилась от волны темной маны и с посохом стала блокировать удары экскалибура. Посох, понятно дело, не выдержал ударов одного из святых мечей и сломался. Посмотрев на выражение лица Серафал, Иссей понял, что ему пиздец. «Это был мой любимый», — закричала Серафал, распространяя ледяную ауру. Иссей быстро усилил себя, уходя от огромного ледяного копья. «Черт!» Еще одно копье пролетело мимо, после чего Иссей взмахнул экскалибуром, разрезав третье. Увидев, как к нему приближается 5-метровый ледяной дракон, парень понял, что Левиафан стала биться всерьез и с явным желанием прикончить его. Дракон врезался в Иссея, отчего половины брони как не бывало. Иссей испуганно отлетел, послав в Серафал молнии. Девочка-волшебница уклонилась, после чего мгновенно оказалась перед Иссеем, насаживая того на копье льда. Иссей харкнул кровью, после чего стал медленно падать. Серафал осознала, что наделала и с криком летела, чтобы поймать парня. «Я не могу так умереть, я не умру, я не могу умереть», — раздался громкий рык дракона. Иссей стал быстро преображаться, а рядом с Серафал появились Грейфия и члены оккультного клуба. Иссей встал на колени, после чего с ненавистью посмотрел на толпу демонов, летающих над ним. «Я, тот, кто пошел против мироздания». Иссей поднялся, а на нем стала появляться толстая чешуйчатая броня. За спиной появились огромные красные крылья. «Небесный дракон, убивший бога. Так было тогда и так будет всегда. Ведь я, тень великого мудреца», — последняя фраза была сказана странным, металлическим голосом, после чего вокруг Иссея появились руны. «Джаггернаут драйв». Иссей с криком взлетел, а на его голове появился шлем. «О, нет, этого не должно было произойти», — прошептала Грейфия, после чего кинулась к Иссею. «Надо успокоить его. Джаггернаут драйв тратит жизненную силу», — закричала Серафал, попробовав задержать Иссея ледяной стеной. Но огромная ледяная стена толщиной в пару метров была смята взмахом руки. Иссей зарычал, а в руке появился экскалибур, которым он накинулся на Грейфию. Взмах мечом, и Грейфия падает с раной в животе. «Остановись!» — раздался звонкий крик, и Риа спрыгнула к Иссею. Парень непонимающе посмотрел на красноволосую, после чего зарычал. На груди появилась огромная пушка, которой он нацелился на девушку. «Нет!» — на него с криком накинулась Венелана. Иссей посмотрел на нее, попытавшись убрать ее, но остановился в последний миг. «Я не должен вредить своей девушке». Иссей отпустил Венелану и перевел взгляд на Грейфию, которая валялась в крови. «Нет!» Броня исчезла, и на землю упал полностью бледный Иссей, который стал ползти к Грейфи. Медленно он приблизился к Грейфи и сжал ее руку. «Очнись, любимая, умоляю». Он стал подавать ману в тело своей девушки, попытавшись залечить рану, но жизнь угасала в Грейфи. «Нет, нет». Иссей стал безумно подавать всю энергию, ману и жизненную силу, в отчаянии пытаясь спасти свою любовь. «Мы поможем». Рядом появились все члены оккультного клуба и студсовета. Спустилась Серафал, все они стали подавать ману в Грейфию. «А она дышит», — закричал Иссей, радуясь, словно ребенок, и целуя Грейфию в губы. Рана стала исчезать, а сама Грейфия медленно открыла глаза. «Ха, хозяин», — слабо прошептала она, посмотрев на Иссея. Парень улыбнулся, после чего упал, теряя сознание. «Внимание! Повреждения были восстановлены. Было обнаружено воздействие странной энергии, классифицируемой как божественная лечебная. Внимание! Вы потратили 43 года жизненной силы. Рекомендуется восстановить запасы жизненной энергии». Голова нещадно болела, и я невольно застонал. Открыв глаза, уставился на бледную Грейфию, что с волнением смотрела на меня. «Прости меня, любимая я». Грейфия улыбнулась, приобнимая меня и целуя. После вкуса губ Грейфии я ощутил, что в комнате есть еще кто-то. Переведя взгляд, увидел, как ко мне приближается Венелана. «Мне конец, Иссей-кун». Она обняла меня, всхлипывая и целуя в губы. Грейфия со спокойной миной смотрела, как его любимого нагло целуют в засос, а последняя и не думает оттолкнуть. Я волновалась, в комнату ворвалась Риас, за которой влетела Якина. Они кинулись на меня, прижимаясь и целуя. После я был погребен под женскими телами, потому что к остальным присоединились Зиновия, Асия и Каника. Взгляд уловил черноволосую, которая стояла у двери. Девушки отошли от меня, а Серафал, а это была именно она, приблизилась. «Иссей-кун, извини за вчерашнее. Просто, это вы простите, Левиафан-сан. Я должен был контролировать себя. Можно просто Серафал или Леви-чан. Кстати, мальчик-волшебник, поздравляю тебя с признанием высшим демоном». Серафал мгновенно преобразовалась, становясь улыбчивой, веселой девушкой. Я улыбнулся ей в ответ, после чего перевел взгляд на тихо переговаривающих Риас с Венеланой. Венелана посмотрела на дочь, после чего улыбнулась Иссею, вспоминая, как дочь узнала про их отношения. «Мама, ты была с Иссеем». В особняк Гримари ворвалась Риас, которая в шоке уставилась на свою мать. Венелана спокойно попивала чай. «Риас, сядь, красноволосая села», нервно смотря на спокойную мать. «Я расскажу тебе о нас. Первый раз я встретила его на балу. Я скучала на балконе, и пришел он. Иссей шел с усталой миной, даже не заметил меня сначала. После я узнала его, он оказался твоей фигурой, а также носителем валлийского дракона. Мы хорошо общались, пока я не увидела, как к подоконнику приближается Зиотикус. Решив, что лучше будет, если мы с Иссеем познакомимся в официальной обстановке, я покинула его. Эх, Риас, ты бы видела его лицо, когда он увидел меня с Зиотикусом. Он был в шоке. Следующая встреча произошла в твоей школе, где Иссей подарил мне красивый цветок, сделанный из пластилина. Венелана щелкнула пальцами, после чего над ее ладонью зависла роза, которая вырастала из камня. Он словно настоящий. Появились легкие интересы и симпатия, а после предательства Зиотикуса эти чувства лишь усилились. После, он поцеловал меня. «Так вот почему ты так быстро вышла из комнаты?» «Да, именно поэтому. После 6 дней тренировок с Таннином Иссей встретился мне в коридоре в особняке. Он попросил прощения, и я ответила, что этот детский поцелуй ничего не значит. А ведь тогда я соврала. Я влюбилась в этого юношу». После этих слов, Иссей грубо поцеловал меня, после чего дело продолжалось в постели. «Но, ведь, у Иссея так много женщин, а ты ведь еще и моя мать». Риас взволнованно посмотрела в глаза матери, увидев там грусть. «Ты забыла, Иссей, носитель валлийского дракона, и это все объясняет». «Но...» Риас попыталась сказать что-то, но после замолчала. «Я поняла, наконец», произнесла она. «После экзамена меня пригласили на бал в честь союза с Вальхаллой. И вот, танцуя со всеми своими девушками, я понял, что привлекаю слишком много внимания. Конечно, даже Венелана лезет ко мне, отказав другим». Тут мой взгляд заметил, как Каника медленно выходит из зала. Началось. Заканчиваю танец и следую за Каника. Она вышла на улицу и встретилась с черной кошкой. «Что тебе надо, сестра?» — спросила Каника, смотря на черную кошку. Кошка стала покрываться синей энергией и превратилась в сексуальную девушку с черными ушками и двумя хвостиками за спиной. «Просто пришла проведать сеструня». Курака улыбнулась, глядя, как Каника скрипнула зубами. «Уходи, не хочу тебя видеть». «Широня, я же твоя сестра. Я хочу забрать тебя с собой». «Ня, кажется, нас обнаружили», — произнесла Курака, вглядываясь в темную часть леса. Из него вышел высокий парень с каштановыми волосами. «Так вот как выглядит твоя сестра, Каникатян», — задумчиво сказал Иссей, приобнимая беловолосую Никамату. «Ты, Секирьюти, Вали рассказывала тебе». Курака смерила Иссея оценивающим взглядом. Иссей фыркнул, спрятав за собой Каника. «Каникатян никуда не пойдет, тем более с тобой». Иссей активировал руну защиты, и вокруг Каника возник золотистый барьер. Курака разозлилась. «Не вмешивайся в наши отношения, низший». «Куракатян, твоя информация устарела. Я, высший демон, и кстати, тот, на дереве, не мог бы ты выйти?» Иссей уставился на дерево за Куракой. «Ох, меня обнаружили. Приятно познакомиться, Сангаку». «Иссей, Курака, уходим. Сейчас тут будет большая толпа, а она никуда не пойдет. Мне нужно поговорить с ней, произнес Эссей, смотря, как попытавшаяся что-то сказать Курака замолчала. Секьюрити, ты силен, но не ровня мне. Поэтому будь добр, отступи. Сангаку спрыгнул с дерева, уставившись на каштановолосого парня. Эссей ухмыльнулся. Ты слишком высокомерен, король обезьян. Эссей активировал крушитель баланса, мгновенно оказавшись рядом с Сангаку. Он был удивлен силой Эссея, придерживая его кулак. Пнув его по животу, Сангаку посмотрел на своего соратника. Отступаем. Рядом появился Артур, который схватил Сангаку. Курака, отступай. Сюда приближаются несколько демонов экстра-класса. У тебя 7 минут. Дальше, выбирайся сама. Сказав это, парень исчез. Эссей вздохнул, и броня исчезла, после чего парень оказался в объятиях Каника. Ну, вам надо поговорить. И еще, Курака, не вздумай украсть ее, иначе я тебя убью. Слова прозвучали холодно, после чего Эссей пошел навстречу толпе, чтобы отвести внимание. Он улыбнулся никоматом. Примечание к части. Мне кажется, что фанфик опустился в так называемую восточную канаву. Все. Автор Сан идет собирать свои вещи. Он должен отдохнуть от этого фэндома. Всем пока. Глава 20. Вызывающий тошноту запах лекарств. Пиликающие звуки, в данный момент угнетающие обстановку, действовали на нервы всем, находящимся в этой комнате. На широкой кровати лежал полумертвый человек. Ну, по количеству бинтов можно было смело сказать, что эта мумия. Под слоем белого материала было скрыто все тело больного. Поблескивающая зеленая жидкость, которая была видна в некоторых местах через бинты, вызывала не самые приятные ассоциации. Это был Эссей, практически полностью избитый, израненный, с множественными переломами. Риас и Грейфия, стоящие рядом с ним, с болью смотрели, как их любимый лежал без сознания. «Стойте, входить нельзя!» Вдруг из-за двери послышалась возня и чьи-то громкие шаги. Дверь бесшумно открылась и в комнату ворвалась Акина. «Где он?» Тут взгляд девушки упал на полумертвого парня, который лежал в самом углу огромной комнаты. Чуть ли не телепортировавшись к Эссею, Акина еле сдержалась от порыва, чтобы не обнять своего любимого. Это лишь принесет ему боль. Слезы текли из ее глаз, а взгляд, полный горечи, обратился в сторону двух девушек. Грифия тоже не сдерживалась, маленькие прозрачные капельки текли из ее глаз. Риас, вздохнув, попыталась успокоиться. «Риас, что произошло?» – прохрипела Акина. Красноволосая сжала кулаки. «Мы не знаем. Когда мы его нашли, он уже был в таком состоянии. Но ясно одно, противник был невероятно сильным, даже сильнее моего брата. Он на невероятном уровне владеет магией пространства, раз никто из владык не заметил всплески магии. Эссей будет жить, но он потерял больше 100 лет своей жизни». Риас присела рядом с Эссеем. «Эссей, флешбек». Эссей последний раз обернулся, после чего, увидев, что никоматы уже начали разговор, быстрыми шагами пошел в сад. Огромные деревья, красивые клумбы, а также большая беседка в самом центре, все это так и кричало о роскоши. Эссей посмотрел на ближайшее дерево, после чего холодно сказал: «Выходи». Как и следовало ожидать от драконьего восприятия, будь хоть тысячекратным мастером скрытия ауры, но от дракона это не спасет. Мужчина средних лет появился прямо из воздуха. Седые, можно сказать, белые волосы до плеч, голубые глаза, правильные черты лица, его можно было спутать с аристократом. Вкупе с бледной кожей, он смотрелся очень величественно. Черный доспех был надет на его тело, а проступающие временами золотистые узоры подсказывали, что доспех явно непростой. Сверху был накинут черный плащ с меховым воротником. Он улыбнулся и медленно подошел к Эссею. Между ними осталось всего 5 метров. «Зачем ты звал меня?» «Звал, а чем ты, секьюрити?» Мужчина усмехнулся. «Не коси под дурака», Эссей раздраженно сжал кулаки. «Ау-ау, секьюрити, не стоит грубить. Я ведь пришел с миром, да и знаю твои тайны про попадание». На мгновение в глазах мужчины вспыхнула бесконечная ненависть. Впрочем, в следующий момент она исчезла. «Че что?» Эссей шокированно смотрел на улыбающегося мужчину. «Не стоит бояться, Хеда Эссей. Я такой же, как и ты, брошенный в этом мире. Так вот, я пришел с предложением. Секьюрити, нам нужна твоя сила, присоединяйся к нам». Мужчина протянул руку, будто зовя Эссея к себе. «С какой стати? Я знаю, чего ты хочешь, Хеда Эссей, и могу дать тебе это». В глазах Эссея вспыхнул интерес. «И что же я хочу? Абсолютной власти. Мужчина ухмыльнулся, Иссей вздрогнул, после чего медленно покачал головой. «Нет, ты ошибся, я ошибся, я ошибся». В глазах мужчины вдруг вспыхнули искры, а он безумно расхохотался. «Ты даже сам не знаешь, чего хочешь. Каждый желает абсолютной власти. Деньги, сила, даже чувства нужны только ради власти. Абсолютной власти». Закончил, Иссей с пофигистической миной выслушал речь мужчины. «Да, так вот, security, даю последний шанс. Ты со мной или против меня, обещаю, со мной ты достигнешь небывалых вершин. Даже великий красный будет не в состоянии сравниться с тобой. Извини, но нет». «Ох, понятно. Ну, тогда я тоже должен извиниться». По взгляду мужчины Иссей сразу понял, для чего. В руке появилась перчатка, а в ней материализовался Экскалибур. Светящийся золотистым цветом меч дарил ощущение защиты. Противник же, как настоящий злодей из второсортных романов, зловеще расхохотался. Реверс, усиление, воспроизведение. Иссей запустил шар молнии во врага. Черная молния на ужасающей скорости устремилась в мужчину. Хау, интересно, на правой руке мужчины сверкнуло кольцо, и почти дошедшая молния вдруг исчезла. Демоническое восприятие Иссей уловило, как лист дерева, упавший на землю, внезапно поднялся вверх и обратно прикрепился к дереву. Управление временем, Драйк, знаешь этот механизм, он не похож на око Балора. Невероятно, он все еще не уничтожен. Что, объяснись, Драйк, длань Будды, один из сильнейших священных механизмов, перед которым даже истинный Лангин не стоит упоминания. В отличие от ока Балора, он не останавливает время, а изменяет его. Все, чего он коснется, кроме живых, будет подвергнуто влиянию артефакта. Этот обладатель невероятен. Он может использовать длань Будды на расстоянии. Security, наверное, обсуждаешь со своим драконом мой артефакт? Знаешь, почему его хотели уничтожить? Потому что он забрал жизнь Будды и богини Кришны, и множество низших богов. Но все без толку. Длань Будды неуничтожим. Реверс, усиление, воспроизведение. Над головой Иссей появился полупрозрачный меч. Огромный клинок источал подавляющую энергию, и Иссей уже собирался метнуть его во врага, как мужчина исчез. В следующее мгновение Иссей был впечатан в землю. Кашлянув кровью, он попытался подняться, но следующий удар выбил из него дух. Удары сыпались как из рога изобилия, все сильнее травмируя Иссея. Мужчина врезал ему в лицо, после чего, подняв, пнул коленом в живот. Иссей попытался ударить в ответ, но был блокирован чудовищным давлением. «Невозможно, лик бога!» — раздался панический голос Драйга. «Нельзя медлить!» — включая Джаггернаут Драйв. Вдруг из тела Иссея хлынула ужасающая энергия. «Джаггернаут Драйв! Ау, это становится опасным! Пора с тобой заканчивать!» Мужчина усмехнулся, после чего вмиг оказался над огромным гуманоидным драконом, занося кулак. Но чего он не ожидал, так это того, что удар будет принят на блок, а сам он получит удар в грудь. Огромные красные когти оставили рваную рану на груди мужчины, проигнорировав броню. Скривившись от боли, мужчина яростно врезал Иссею. Взревев, дракон попытался ударить в ответ, но ему пришлось уклоняться от быстрых атак противника. Вспыхнул огонь, это противник применил магию. Раненый Иссей собрал всю энергию в грудь, собираясь ударить мощнейшей атакой. Усмехнувшись, мужчина протянул правую руку. Вспышка, и не до конца сформированный энергетический удар просто исчезает. Удар под затылок, и Иссей теряет сознание. «Я ошибся, ха-ха-ха». Он посмел сказать, что «я ошибся». «Жаль, ты мне еще нужен, поэтому я тебя не убью. Еще свидимся, security». Мужчина посмотрел на избитого до полусмерти Иссея, вернувшегося в свою форму, после чего просто исчез. Через секунду на месте драки оказался высокий красноволосый парень. Он быстро подбежал к Иссею и с волнением осмотрел его. «Жив! Кто же это сделал?» Сазикс Люцифер с недоумением осмотрелся, после чего исчез вместе с каштановолосым.